Глава 9. Ваш выход 4В. Знакомый голос из динамиков на потолке оповестил, куда нужно идти. Но оказавшись здесь второй раз, я и без советчиков знал, где выход. Быстро вылезая из колбы, которая сливала раствор, в котором недавно плавало мое новое тело. После чего направился по светящимся линиям на выход. Повернув голову в сторону соседних капсул, за мутноватыми стенами, через которые было плохо видно, с трудом разглядел, как в том месте, где я появился пару часов назад, плавает маленькое тельце, сейчас больше подходящее по возрасту ребенку 7 лет. «Похоже, так и выращивают тела биороботов», — понял я, переводя взгляд в противоположную сторону, где тело, находящееся в капсуле, было готово для подселения сознания на 100%. За закрывшейся дверью, отгородившей меня от лаборатории, находился комплект одежды, а также гарпунное ружье, заказанное мной 5 минут назад. Видимо, тут были свои запасы, раз не пришлось ждать отдельной доставки. «Так, а как же тогда работают навыки?» — спохватился я, вспомнив, что не почувствовал угрозы со спины, хотя что-то такое видел в навыках пехотинца. Привычное меню сразу всплыло перед глазами. Я с удивлением увидел, что у меня появилось предложение о покупке улучшения для своего ID. Поскольку я сейчас находился на Хаторе, это было крайне странно, ведь всего несколько минут назад на планете Варгов ничего подобного не было и в помине. Реклама меня заинтересовала, и я выбрал предложенную ссылку, которая перекинула меня на новую закладку аукциона Хорасанской Демократической Республики, которых в нем было, наверное, десятки тысяч. На конкретно этой я еще никогда не был и замер, едва не открыв рот от изумления. Здесь продавались знания, в прямом смысле этого слова. Стараясь не смотреть на цены, которые начинались от 6 нулей, я просмотрел помощь по данному предложению. Едва пробежав глазами первые строчки, мне пришлось опуститься на скамью, потому что удивление было уж слишком сильным. Я впервые сталкивался с чем-то подобным. О том, что информация в обитаемом космосе является самым ценным ресурсом, я уже знал по своим прошлым попыткам найти в Галанете хоть крупицу данных по Бездне и Хатору. Но то, что бизнесом тут является и продажа своих навыков, для меня открылось впервые. Все выглядело просто. Например, ты доктор, всю жизнь занимаешься лечением, и твои врачебные навыки и скилл растут, достигая к старости определенного уровня. Затем ты выходишь на пенсию и просто живешь, а навыки остаются невостребованными. Словно забытая книга на дальних полках сознания, так и умирая потом вместе с тобой. Так вот, если тебе надоело заниматься определенной профессией, или ты хочешь провести безбедную старость, то обращаешься в ближайший филиал корпорации «Бессмертие». И там, за небольшой процент от последующей продажи, ученые считают данные мозга, которые, по сути, представляют собой лишь обучающуюся аналоговую машину без жесткой структуры связи между элементами с многоступенчатым иерархическим методом параллельной обработки информации. Считав образ с этой машины, они выбирают только нужные связи между нейронами и биологические процессы, которые в них протекают. Делая из этого слепка образ, они могут внедрить его в тело реципиента. Уникальность данной операции в том, что создать копию слепка еще никому не удавалось. Так что знания и опыт в конкретном направлении просто передавались от одного существа к другому. Конечно же, на данный метод перемещения знаний имелись и ограничения, но крайне мало. Основными считались несовместимость рас, как, например, нельзя было от силикоида переместить знания гуманоиду из-за коренных отличий в строении тела. У силикоидов как такового единого мозга не было, а расположенные по всему телу нервные узлы выполняли его роль, распределяя между собой управление органами чувств и обработку информации. Ну и мозг реципиента не должен быть ниже порога развития мозга донора. Иначе тот, кому эти знания пересадят, просто сойдет с ума от перегрузки. Так что неудивительно, что на аукционе напротив названия знаний или способностей значились ограничения по расе и уровню развития. Например, те, что интересовали меня, были с индексом PQ25. Интересно, а какой у меня сейчас индекс развития? Задумался я, вспомнив допрос и прибор Варга. Смогу ли я пересадить их себе без последствий, даже если насобираю нужное количество денег? Вопрос меня так озадачил, что я решил обратиться в отделение корпорации «Бессмертие». Желания заплатить 5 миллионов и умереть от перегрузки мозга у меня точно не было. Поскольку я находился в своем втором теле, пришлось вернуть его в бак, а самому выгрузить сознание в первого биоробота. Все согласно выданной мне инструкции от сохрания жизни. «Отделение корпорации бессмертия в Хорасанской Демократической Республике приветствует вас. Чем могу быть полезен?» Сказала жизнерадостное создание с такой тонкой кожей, что я даже через монитор видел, как у него течет по сосудам кровь. Причем это было крайне странно наблюдать и одновременно пытаться общаться. «Добрый день. Я хотел бы узнать, подойдет ли мне вот этот набор ныряльщика Хатора по уровню развития? Это возможно проверить?» «Конечно. Вы ранее обращались к нам?» «Нет», — категорично ответил я. «Скажите, пожалуйста, ваш ID, чтобы я проверил в базе корпорации», — попросил он. «Это стандартная практика, не беспокойтесь. Довольно часто наши клиенты не помнят, что ранее обращались к нам». «Хорошо». Я слегка удивился, но тем не менее продиктовал свой ID. «Так, есть запись». Он обрадовался и поднял на меня взгляд. «Год назад вы были нашим клиентом. Мы провели полное сканирование мозга и продали вам 3 базы знаний. Вот, пожалуйста, чек, подтверждающий полную оплату». Я невидяще посмотрел на бланк, где черным по белому был написан мой ID и 3 купленные полные базы. Пилот Империи Варгов, пехотинец-штурмовик Империи Варгов и механик-водитель Империи Варгов. «Простите, но я не помню такого», — замялся я. «Тут я вам помочь не смогу, гражданин. В нашем договоре конфиденциальность превыше всего. Если вы тогда не захотели знать о том, что с вами происходило, то, согласно ему, это и было сделано. Можем вернуть утерянные воспоминания за 100 000 кредитов». «Нет, спасибо», — сразу открестился я, все еще не понимая происходящего, и постарался вернуться к теме, с которой и пришел сюда. «Так как насчет уровня моего развития? Вы говорили, проводили тестирование?» «Конечно. Ваш индекс на момент тестирования был PQ-99». «Это похоже с гетном в голове», — понял я. «Нужно новое». «Похоже, за последнее время я продал многое из того, что имел. Не могли бы вы провести повторное тестирование?» — попросил я. «Конечно. Подпишите, пожалуйста, лист согласия и разрешите подключение к вашему ID. Процедура будет быстрой. Только в течение 5 минут вы будете без сознания. Поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы ваше тело не пострадало». «Хорошо, я готов». Прилечь на кровать заняло у меня 2 секунды. «Запускаю программу тестирования», — сказал он, и почти сразу пришел запрос на подключение стороннего интерфейса. Причем, чтобы согласиться, мне пришлось 2 раза нажать «Согласие», а также прочитать инструкцию, говорящую о том, что данная процедура небезопасна и может повлиять на мозг непредсказуемым образом. Нажав очередное «Да», я даже не понял, как вырубился. «Поздравляю, процедура окончена. Ваш индекс в учебных базах корпорации обновлен». Ранее жизнерадостное существо теперь с жалостью посмотрело на меня. «Сколько?» «PQ-38. Ваш настоящий максимум, сожалею». «Сколько я должен за сканирование?» «Для клиентов корпорации это совершенно бесплатно. Чем-то еще могу вам помочь?» «Нет, спасибо. Когда определюсь с покупкой, обращусь к вам за помощью». «Тогда до новых встреч, гражданин. Пользуйтесь услугами только официальных продавцов». «Да-да, конечно», — сказал я, отбивая его. Оставшись один, я задумался. Когда это я успел их посетить и внедрить знания? Чтобы ответить на этот непростой вопрос, пришлось вспомнить, что происходило год назад, когда я только познакомился с гетном, и хотя многие события стерлись из памяти, кое-что я помнил отчетливо. В один из дней мой ритм сбился, когда я считал, что провел в игре 8 часов, но был уставшим и разбитым настолько, будто оставался в ней весь день целиком. Проклятый гетн. Кроме этого подселенца, который, как я узнал совсем недавно, мог полностью управлять моим телом и сознанием, больше не нашлось кандидатов на роль внедрителя знаний, о которых я не помнил. Все слилось в одно мгновение. Вот он говорит о возможности открыть все скиллы, и через секунду они и правда открыты. Теперь у меня главная проблема, чей жизненный опыт купить и где взять на это денег? Снова зайдя на аукцион, я посмотрел на стоимость пакетов с навыками пехотинец-штурмовик Империи Варгов и механик-водитель Империи Варгов. И то стоило по 5 миллионов кредитов. Так что можно было отказаться от чего-то одного в пользу нужного пакета. И если пехотинец был мне интересен из-за опасности на бездне, то механик оставался под огромным сомнением. В нем имелась только наземная техника, которая сейчас совершенно не была нужна. Хорошо. В принципе, со вторым вопросом разобрались. Можно будет продать одни знания в обмен на другие, решил я. Но тогда какого продавца выбрать? Хоть выбор из этой категории был не слишком велик, нужные мне качества знаний с пометкой «Время набора навыка 10 лет» имелось только у 10. Ведь ушлые дельцы, как я узнал на сайте корпорации, набрав знаний за 2-3 года, пытались продать их любому, кто не понимает разницу между 30-летним стажем и 2-годовым по одинаковой цене. Вот тут их ждал облом, поскольку, хотя цену они могли ставить любую, пометки о качестве продаваемых пакетов со знаниями и, главное, наработанным в них стажем, выставлялись корпорации при размещении объявления на аукционе автоматически. И продавцам оставалось рассчитывать только на невнимательность покупателя, который, не обратив внимания на категории качества товара, сразу купит нужный пакет. Судя по тому, что я видел, когда поставил фильтр на стаж более 10 лет, дурачков искали многие. Поскольку из более чем 1000 предложений нормальными оказались всего 10. Из них мне и предстояло выбрать лучший. Ведь можно было нарваться на пакет знаний существа, которое хоть и провело 10 лет на Хаторе, но, например, все время простояло за стойкой бара. Такие знания мне точно не нужны. А вот ныряльщику, который к тому же хорошо знал местную систему, за такую информацию можно было и отвалить деньжат. Придется, похоже, вернуться и поспрашивать, прежде чем принимать решение, определился я. Блин, нужно было поинтересоваться, как знания применяются. Если пилотом я чувствовал и понимал, что происходит, то никаких знаний и умений пехотинца я в себе не чувствовал, как, впрочем, и механика. Повторно звонить в бессмертие мне было откровенно лень, да и особого смысла в этом не было, поскольку с вопросом, у кого купить знания, я не определился. Так что нужно было вернуться на бездну и уже после нахождения нужного кандидата позвонить еще раз.